Второй и самой главной ошибкой стало то, что я вообще протянул руки к поцелую агонии, когда правильным решением было бы просто растворить его тенями, даже не приближаясь к нему на сколь-либо опасную дистанцию. Я, несомненно, молодец, герой и вообще няшка, сумевший не просто отречь себя от соблазна пекла, но еще и хорошенько врезать в ответ. Такое немногим удавалось, такое достойно гордости, никто не спорит. Если бы еще не осознание того, что я сам в очередной раз едва не надел себе на голову чан с нечистотами, то вообще отлично было бы. Во многом из-за этого осознания гордиться ну никак не получалось. Костик безнадежен, как обычно. По-хорошему, мне вообще стоило бы перенестись к теням от облаков и ударить одним мощным теневым заклятием прямиком в падении, пока спящие в мегалите стражи не успели пробудиться. Таким образом, я бы, если и не уничтожил всю конструкцию разом, то хотя бы изрядно ее подпортил, а дальше было бы проще. Да и вообще, зря я полез в ближний бой, где у моих противников было преимущество за счет родной земли и легендарного артефакта. Практика показала, что частые и мощные атаки теневыми конструкциями показали намного более приемлемый результат, чем попытки всех порвать голыми руками. Форма тени сильна, того не отнять, а в сочетании с эгидой сильна вдвойне, но, рано. Пока я не прокачаю эти два умения до максимума, мне приходится тратить на удержание себя в человеческом состоянии, на сохранение своей сути неприкосновенной, куда больше сил, чем на саму битву. Отдайся я тени полностью, или хотя бы на том же уровне, как во время сражения с Фирером, и тройка эпических монстров была бы просто разорвана в клочья. Но тогда я был бы последним, кто ручался бы за мое ментальное и душевное благополучие. Резюмируя, справился на 3 с большим и жирным плюсом. Можно было бы и лучше, но и хуже тоже можно было. Самый большой минус я себе даю за косяк с кнутом, к которому протянул свои лапки. Не иначе, жадность таки нашептала о необходимости хотя бы потрогать доставшееся сокровище, прежде чем уничтожать его. Потрогал, блин. На секунду задумываюсь о том, чтобы вернуться обратно к мегалиту, дабы поискать в его обломках и развалинах какие-то ценности, но прикинув количество прошедших лет и пропитку некроэнергией, решил забить на мелочи. Даже вытащи я оттуда какие-то древние амулеты, то они, во-первых, живым не подойдут и, во-вторых, мне лень их тащить на себе. Пора домой. Статус открыл уже сильно после того, как отбежал от эпицентра сражения на приличное расстояние. Необходимость устроить привал была почти осязаемой, слишком вымотался, устал и вообще, отдохнуть пора. Вот я и прилег, разместившись в ветвях какого-то громадного дерева незнакомой мне породы, предварительно вычистив его от змей и кусачих насекомых. Сегодня хорошенько высплюсь, а завтра поутру снова выйду на максимальную скорость и побегу навстречу товарищам. Лучше бы мне проконтролировать ту же Тарию, а то я опасаюсь того, на что она еще уломает Гестию при попытках создать себе персональный гарем. Форма тени 5-9 позволяет придавать всему своему телу свойства тени, находясь при этом в материальном мире. Позволяет искусно манипулировать формой собственного тела при нахождении в теневой форме. Позволяет полностью игнорировать любой физический и даже очень сильный магический урон, если он нанесен по участку тела, который принял форму тени. Позволяет свободно ориентироваться на глубоких слоях тени, принимая более подходящую для пребывания там форму. Позволяет принимать неантропоморфные формы при нахождении в реальности. Позволяет значительно увеличивать объем и мощь собственного тела с помощью принятия теневой формы. При нахождении в форме тени, характеристики усиливаются в зависимости от степени изменения. Позволяет инстинктивно чувствовать степень и момент перехода формы, используя ее для защиты от внезапных ударов. Проявление тени 3-9 позволяет быстро восстанавливать силы в сражении после него, зачерпывая энергию прямиком из тени. Позволяет усиливать влияние тени на реальность на определенном участке. Позволяет, с приложением усилий, связывать участки реальности с тенью, нарушая метрику пространства. Позволяет, на пределе концентрации, использовать связь с тенью для противодействия пространственным техникам, карманам и искажениям. 2 очка классовых умений, полученных вполне за дело, как ни крути. Именно благодаря проявлению мне и удалось сначала вытащить на свет Божий прячущихся в складке пространства фантомов, а потом я и вовсе уничтожил основной механизм мегалита, залив его тенью вообще не проламывая материальный якорь, а просто телепортировав свою силу внутрь пространственного кармана. На этом фоне то, как я, с помощью кнута, устроил маленький погром в самом ненавистном для местных жителей измерении, смотрится всего лишь закономерным продолжением. Думаю, поднажми я еще немножечко, то я повысил бы проявление сразу на 2 пункта, но давить я не рискнул, особенно находясь на глубине плана, где малейшая потеря контроля значила слишком много неприятных мгновений. Форма повысилась за счет моего резкого повышения в росте, которое я тоже использовал во многом инстинктивно. Слишком уж длинные были хваталки у призрачной троицы, отчего пришлось компенсировать разницу в росте и длине конечностей. Вышло даже лучше, чем ожидалось, пусть и ценой повышения давления на разум. Серьезно, благодаря лишним суставам и удлиненному позвоночнику мне и уклоняться было проще, и бить в ответ легче. С классовыми навыками разобрались, а что там с титулами получилось? Отрекшийся от пекла. Многие глупцы падки на обещания и посулы извергов, что всячески стараются заманить своих будущих рабов к себе на службу. Часто они даже получают то, что было им обещано, но каждый раз цена становится все большей, пока не превратится в совершенно неприемлемую и неподъемную. Впрочем, то нечто, в которое к тому моменту превращаются слуги ада, уже не волнуют подобные мелочи. Ради разнообразия, не иначе, никто не станет принижать ваш интеллект за то, что сами вы от подобного союза отказались, проявив завидную выдержку и внимание. Получите заслуженную награду, которая, конечно, не сравнится с дарами пекла, но хотя бы вашу душу не заберет. Бонус. Плюс 10 к характеристике восприятия. Плюс 5 к характеристике концентрация. Соблазны пекла действуют на вас слабее. Повышен шанс распознать влияние пекла на реальность или разумных. Система, ты что, поломалась? Или твои админы травы обкурились до полного выпадения в осадок? Потому что либо моя героическая сопротивляемость менталу сейчас чем-то пробита и подавлена, либо в этом системном сообщении меня действительно похвалили. От таких внезапностей я невольно начинаю готовиться к бою, ожидая внезапного нападения, пришествия божественного вестника, пробуждения Ктулху и падения макаронного монстра. Просто так, на всякий случай, а то мало ли. Покачав головой и поняв, что никто меня не обманул, и я для разнообразия совершил действительно благоразумный поступок, перехожу к следующему титулу, сразу же забирая свои мысли обратно. Я боялся того, что мне система похвалу отсыпала. Так это она просто собиралась духом перед следующим титулом, чтобы не распыляться. Обманувший ад, как-то повелось во всех мирах, что обитатели пекла слыли самыми коварными и подлыми существами в обозримой вселенной, или хотя бы одними из таковых. Вы об этом, в силу неграмотности и скудоумия, видимо, просто не слышали, сделав все по-своему. Вы не просто добровольно вступили в контакт с высокоранговым дьяволом, но еще и умудрились закончить этот контакт таким образом, что изверг пал в небытие, а вы выжили. Увы, но мы признаем тот факт, что для такого поступка нужна не только феноменальная глупость, но и выдающаяся выдержка. Забирайте награду, она ваша по праву. Бонус. Плюс 10 к характеристике концентрация. Плюс 5 к характеристике восприятия. Вам легче распознать обман или манипуляцию. Вы инстинктивно чувствуете момент, когда интригу пора заканчивать, переходя к грубому, но эффективному силовому противостоянию. Ну, по крайней мере, они не сильно ошиблись. Действительно, я пошел на контакт с пеклом почти добровольно, пусть и не осознавая последствий. Так их никто, обычно, не осознает, что не мешает нарываться на неприятности. А за кнут я схватился добровольно, даже зная о его природе, посчитав себя самым умным. Закономерно попав в задницу, я начал огрызаться и огрызнулся достаточно успешно, чтобы дать наглому интервенту по сусалам, заставив покинуть мою голову и спасать уже свою шкуру. Учитывая тот факт, что я получил опыт за устроенную диверсию, пусть и относительно немного, то я еще и с прибылью оказался. Никогда бы не подумал, что общение с тенями может настолько помочь в борьбе с извергами, но вот гляди же, после того, как каждая секунда использования родного класса пытается сожрать тебя вместе с дерьмом, которое ты откладываешь в процессе его использования, как-то подозрительно начинаешь относиться к назойливому шепоту в голове, убеждающему пойти убить всех человеков по завету Бендера, благослови машинный бог его сервер. Собственно, именно паранойю свою я могу благодарить за свой третий титул, являющийся следствием получения первых двух. Не скажу, что меня расстраивают лишние титулы, но здесь я сам себя переплюнул. Адский рейдер. Обычно этот титул вручается тем из рабов пекла, которые создавали стабильные порталы в реальность, позволяя своим господам пройти в родное измерение, дабы принести с собой мучения и агонию. Впрочем, как показала практика, этот титул подойдет также тем, кто устроил рейд на само пекло, неважно, намеренно или против воли. Любая попытка очередного глупца взять ад штурмом всегда была приятной новостью для его обитателей, ведь это новые души, новые страдания, новые пленники в палатах боли и новый шанс ударить в спину тяжело раненого союзника или конкурента. Но вы все же нашли способ сделать такой рейд неприятным для извергов. Планарные твари вообще очень неприятный противник для дьяволов. Противник, которого слишком тяжело сломить болью, мучениями или соблазнами. А уж тени неприятны для них втройне, если не десятикратно. Ваш рейд произвел на извергов немалое впечатление, гордитесь этим. Мы же просто выдадим вам награду, не став упоминать о степени глупости ваших действий. Бонус. Демонстрация данного титула, обязательно с полным его описанием, гарантирует вам почет и уважение среди инквизиторов и храмовников. Вы обладаете пониманием того, как удачнее закрывать планарные прорывы всех видов и размеров. Ха, ха-ха, обхохочешься, нахер. Лучше бы статов лишних отсыпали, честное слово, а то чувствую себя обманутым. Вот зуб даю, что оригинальным рейдерам от щедрот адских таки перепадало что-то более полезное, чем уважение всяких святош. Святош, которые меня за мои два основных класса считают априори плохим, только и радости, что возможность с большей легкостью запирать всякие дырки, в реальности дырки, а не те, о которых гусары подумали. Для проверки даже быстренько создал небольшой провал в тень, прямо внизу, под собственным деревом, на котором валяюсь. Открыть было все так же просто, как и раньше, благо с моим рангом класса для этого нужен самый мизер сил. Но вот закрыть вышло не просто легко, а чрезвычайно легко. Инстинктивное понимание того, как именно использовать свою волю и способность манипулировать тенями для максимальной эффективности. Хаем, даже очень хаем, быстро отламываю парочку ближайших веток, просто для пробы кидая их вперед и пытаясь поймать оные веточки раскрывшимися зевами провалов, ведущих поглубже в тень. Я и раньше мог так делать, но только открывать, закрывать было намного сложнее, что логично, если подумать. Теперь же все поменялось. Использовать такой трюк для защиты от стрел я по-прежнему не стану просто из-за нерентабельности, но вот против мощных магических атак, идущих частыми, но точечными уколами, эта методика будет весьма кстати. Ну, хоть какой-то толк из моей авантюры вышел. Перед тем, как отойти в страну Морфея, заставляю себя открыть свои характеристики, надеясь, что ничего не пропустил от невнимательности. К счастью, не пропустил. Имя. Константин. Раса. Человек. Уровень. 38. Титулы. Герой. Неслышный убийца. Ночной мастер. Стукнутый громом. Увидевший легенду. Убивший легенду. Выстоявший. Зоркий наставник. Упорный парень. Виды видавший. Душа насмешника. Марафонец. Незримый наставник. Шагая сквозь вражеский строй. Дарящий страх. Держась за тени. Вне бытия. Шаг за кромку. Тень. Один против многих. Антигерой. В объятиях тени. Цена человечности. Право на власть. Размер не имеет значения. Забирающий лицо. Шаг за кромку. Греза. Убийца героев. Сотворивший легенду. Падение каменной. Великий насмешник. Похититель королей. Отрекшийся от пекла. Обманувший ад. Адский рейдер. Очки характеристик. 10. Очки класса. 0. Характеристики. Стандартные. Сила. 130. Ловкость. 200. Выносливость. 150. Восприятие. 189. Концентрация. 240. Энергия. 259. Характеристики. Классовые. Тень. 197. Грезы. 172. Вдохновение. 98. Прежде чем уснуть, я все же отмечаю одну деталь, которая меня немного успокаивает. Мне не дали титул за освобождение запертых в мегалитах душ. За его призрачных стражей мне бы ничего не выдали с гарантией, с учетом того, что легендарных существ там не наблюдалось, а сама битва была хоть и сложной, но отнюдь не безнадежной. На моем уровне за такие мелочи не дают титулов, тут даже обижаться ни за что, ладно, есть за что, но все же Динамо закономерно. Дело в другом. Просто когда я сражался с нежитью, я едва ли не физически чувствовал, что совершаемое мною правильно, что подобная гадость существовать не должна, что сотворившим такое зверство просто нельзя позволять оставаться в живых. Это не было чем-то исходящим от титула героя, как и понимание того, что мои действия, любые, как бы я ни поступил, уже ничего не решают. Это было именно мое мнение, простимулированное ясновидением, что дало мне отголосок чувств и мучений вечных пленников. Понимание того, что к этой битве я опоздал. Думаю, дай мне за этот поступок титул, это было бы для меня чем-то в значительной мере более оскорбительным, чем все приколы системы, которые я испытывал на себе раньше. Совершенно внезапно для себя я понял, что теперь у меня появилось хоть какое-то желание, помимо того, чтобы дать люлей всем причастным к созданию ярма, сделать так, чтобы больше не опаздывать, чтобы даже случись очередное дерьмо, очередной геноцид, массовые жертвоприношения или еще что-то в этом роде, больше никому не пришлось ждать веками и тысячелетиями, пока случайность не дарует забвение тем, для кого бытие стало самым страшным наказанием. Мечта глупая, мечта невыполнимая в самой своей концепции, даже если предположить наличие огромного количества нескованных героев. Всегда будут такие места, как этот забытый всеми мегалит с его стражами и пленниками. Но даже если их просто станет меньше, хотя бы на одно единственное число, даже если я погибну прямо завтра, так и не выполнив свою миссию, забирающий кожу больше никогда не возьмет свой страшный трофей, безымянная тварь уже не возродится вновь, чтобы покрыть мир черными небесами, шайка людоловов уже не закует в колодке очередную партию живого товара, а давно забытые и никому не нужные души уже не будут неслышно рыдать, моля об избавлении. Может, я и проиграю, скорее всего, проиграю, но хоть что-то я сделать успею, уже успел, с этой мыслью я и уснул. Примечание к части. Ну, вот, дальше интерлюдия и эпилог. И племя измененных орков будет именно в эпилоге, если планы не поменяются. По поводу кубиков писать не буду, ибо их вышло слишком много, сражение же. Такими темпами вернусь к количеству кубов как у Пим, чего не хотелось бы. Из веселого, ГГ отхватил разом все три титула за взаимодействие с пеклом. Была забавная ветка с тем, чтобы принять Дорадо и бороться с Корраптом, но очень уж маловероятное. А еще был вариант с тем, что изверг будет иметь женский пол, да кольцом ее, кольцом. Скажем так, это было бы такое мазохистское танго, что я даже не знаю, как его описывал бы. В общем, все, 24 сраницы. Желаю вам добра, бобра и всех благ. Когда продай я хазе, ибо работы меньше не стало, загадывать не хочу. Удачи. Интерлюдия 5. Лабиринт обмана. Каждый 8, 9 и 13 день, когда первые рассветные лучи задевали кроны лесных исполинов, они приходили сюда, дабы сыграть в Вознесение. Старинная игра, чьи правила меняются в зависимости от времени суток, положения звезд и даже настроения игроков, была истинной отдушиной для двух древних вечных, что могли по праву считать себя одними из тех, кто выбирает то направление, в каком будет прорастать листва на древе их леса. Оба они застали те времена, когда самого рассветного леса, как государственного образования, вообще не существовало. Была только группа молодежи, которой было слишком тесно в пределах извечной рощи, которые желали перемен, жаждали сами решать, где прорастет и где опадет листва их вечности. В случае с большинством других известных им рас, подобные настроения в рядах молодых ростков закончились бы показательными чистками или гражданской войной. Детям предвечных звезд была чужда сама концепция братоубийственной войны, а потому большая часть незримой и невероятно насыщенной борьбы была выражена паутиной малопонятных интриг и разговоров, дипломатических скандалов и невысказанных полунамеков. Спустя многие годы, они оба сумели понять, что им, на самом деле, позволили победить тогда, с тревогой на сердце отпустив молодые ростки создавать собственный сад, как когда-то сделали и сами отпустившие их. Но тогда, когда в руках была сжата выращенная из священного древа, проросшая живыми изумрудными лилиями, книга права, им обоим действительно верилось в то, что им удалось переиграть совет доверенных, что молодость и готовность рисковать позволили им одержать такую трудную и такую сладкую победу. Их отпустили, испытав в необъявленном сражении умов и воль, позволив нести свою правду так, как они сами посчитают нужным. Не одно столетие прошло с тех пор, кучка беглецов, вынужденная лебезить перед короткоживущими царьками, едва ли не выпрашивая себе защиту и покровительство и лавируя между десятками всевозможных сил и интересов, превратилась в полноценное королевство, границы которого уважают соседи, воинов которых ненавидят враги и чьи интриги уже общеизвестно считаются столь совершенными, что понять их суть смогут разве что потомки текущих людских правителей. Время текло, все так же почтительно огибая детей звезд, не решаясь притронуться к их телам и душам, а рассветный лес, как и его правители, потихонечку привыкали к своей безгрешности, своему всесилию и своей избранности. Несомненно, иногда они получали обидные щелчки по носу, но это были ситуации, которые принято называть случайностями. Просто иногда госпожа Фортуна отворачивается от тебя, и с этим ничего нельзя поделать. В конце концов, повелительница такой могучей концепции, как удача, плевать хотела на благословение звезд или многовековой опыт интриг. Обижаться или злиться на подобные неудачи столь же глупо, сколь глупым будет проклинать дурную погоду. Иногда это просто случается, а вам остается просто оплакать павших, усвоить уроки, оценить потери ресурсов и продолжить свое дело. Безупречно, как и всегда до этого. Совсем недавно им показали, что они непозволительно возгордились, и гордыня их едва не стала причиной фатальной ошибки, которая могла бы обойтись им слишком дорого. Бывали в истории рассветного леса действительно черные страницы, о которых старались не вспоминать, но это были истории очень давние, зачастую связанные с банальной нехваткой силы и влияния. Недавний провал был причинен не стечением обстоятельств, не улыбкой фортуны, что досталось врагу. Их переиграли. Переиграли на их же поле, нагло, грязно и невероятно изящно в своей подлости. И потери такого уровня, пусть по большей части они относились к верным слугам из короткоживущих и тщательно подготавливаемой агентуре, заживлять пришлось бы многие десятилетия, опасаясь даже просто покинуть свои границы. А подобное затворничество всегда было опасным. Один век для леса – ничто, но только для леса. За этот век у людей может поменяться слишком многое, и вот уже вчерашние непримиримые враги братаются на крови, давая клятвы сжечь дотла логово мерзких нелюдей, что так достали всех своими паутинами лжи и обмана. Сорц всегда был проблемным соседом, во многом благодаря тому, что соседом был непримиримым и, что куда печальнее, сильным. Эти люди умели хранить свои тайны и обладали феноменальной сплоченностью, как для человеческого государства. За всю историю Солнечной династии не было ни единого сколь-либо значимого восстания, несмотря на то, что многие старались оное спровоцировать. Звездорожденные в первую очередь и старались, не жалея ни финансов на подкуп, ни яда на устранение, ни обещаний за помощь и содействие. Сорцы поголовно жили с мнением, что за границей их королевства начинается комната с ничейным золотом, и только их правом будет это золото взять. Что взял? Твое. Кого взял? Твой. Пока ты не под оком солнечного венца, даже само солнце тебя не видит, а значит, что и законов его больше нет. Грабь, убивай, обманывай, пытай и предавай, никто не скажет тебе ни единого слова по возвращении. Только делай все это с оглядкой на благо для родного государства. И, что характерно, эти короткоухие твари в обличиях людских умудрялись не просто жить с такой философией, но еще и весьма успешно жить и править. Пусть их не любили, но идти на них войной, туда, где они получают огромные бонусы на родной земле, что солнцем осенена, рисковали немногие, а успеха не знал почти никто. Пусть на чужой территории Сорц выигрывал крайне редко, чаще всего за счет численного превосходства, но они отлично научились действовать малыми рейдовыми группами, устраивающими настоящий террор в глубине тылов недругов своих. Любви соседей эта доктрина не прибавляла, но ума не ссориться одновременно со всеми сразу им хватало, а о том, что выкуривать их с родной земли очень сложная задача, уже не раз упоминалось. На самом деле, факт того, что санцеликие смогли провести удачную операцию против рассветного леса, означал очень неприятную новость. Нет, это было не поражением эльфов, но победой их врага. Врага, что одним махом вышел на новый уровень, одержав крайне важную и значимую победу, что может послужить плацдармом для дальнейших действий. Полностью вырезанная или перевербованная агентура, пополам с крайним фанатизмом местного населения, затрудняющим подготовку агентуры новой, должна была укусить детей звезд подобно ядовитой гадюке. Рана-то, может быть, и не слишком большая, но вот длительные последствия не понравятся никому, кроме самих сорцев, прокляни их судьбы тысячами проклятий. Провала не случилось, вернее, ему случиться не дали, не просто выровняв ситуацию, но и перенаправив качнувшуюся чашу весов в их сторону. Звездные дети давно научились ценить любую помощь, вольную или невольную, пусть и платить за нее предпочитали только золотом, а не услугами. Но есть такая помощь, что лучше бы ее не принимать, какой бы чудесной она ни была. Правда, в этой ситуации отвергнуть упомянутую помощь могло быть ошибкой еще большей, чем принять ее. Потому и молчат двое вечно юных старцев, так и не сделав ни единого хода в своей игре, что длилось дольше иных династий. Потому и молчит окружающий лес, словно вымерев в один миг, ибо чует железную волю двух бессмертных, что готовы взорваться действием в любой момент. Но любому молчанию приходит конец, таков один из множества незыблемых законов, что вписаны в сам мир. Эльфы могут говорить очень красиво, витиевато и многогранно, о чем знают или хотя бы слышали все, хоть сколь-либо грамотные личности. Об искусстве изящной словесности высокомерных снобов с острыми ушами складывали легенды и не сказать, что очень уж сильно преувеличивали. Даже если человеку удосужится изучить сложную и противоестественно запутанную грамматику эльфийского языка, не став ограничивать себя одним лишь общим наречием, он все равно не будет понимать практически ничего. Для того, чтобы усвоить и начать правильно использовать полутона, намеки, невысказанную правду и скрытую за ней ложь, нужно самому изучать этот язык с самого рождения. Звездный народ и сам учится умению говорить всю свою жизнь, до самого ее конца. Но бывает и так, что никакая витиеватость, никакие увертки или обманы без капли лжи, не могут быть эффективными, а то и вовсе становятся вредными, забирая время и умственные силы на осознание ответа и поиск подходящего аргумента. В такие мгновения дети звезд говорят на другом диалекте того же языка, абсолютно противоположном таковому в мирной обстановке. Во времена сражений или войн, вдали от родного дома, на чужой земле, а то и ради общения с чужаками, которые просто не поймут слишком усложненных фраз, они говорят иначе. Слова из стали. Так называется подобная техника, когда твоя речь сама становится еще одним клинком в руках твоих, становится короткой и отрывистой, долженствующей максимально полно и быстро передать требуемый приказ, просьбу или предупреждение, давая время среагировать на изменившуюся обстановку. Они оба предпочли говорить именно так, что уже говорило о многом, очень о многом. Если уж эти двое решились говорить так, находясь при этом здесь, в месте, ставшем для них столь же торжественным, сколь и собственный дом, то это действительно значит многое. Страх и бессильная ярость, холодный расчет и спокойное выжидание хищника, жажда защитить и отвести беду, все это смешалось в них, в существах, что давно не разделяли себя и рассветный лес, став одним целым с судьбою своего величайшего достижения. Риск высок, в словах первого тихий шелест ветров и шум падающего озимь весеннего дождя, готового в любой момент смениться яростным штормом. Промах принесет беду, а огненный лев не даст прощения. Герб королевского рода Санцеликих упомянут совсем не зря, ведь судьбу одного из них решают именно сейчас. Уже решили, пусть даже есть шанс на то, чтобы обратить решение вспять. Но первый из них знает, что второго переубедить не выйдет. Знает все аргументы и доводы, что будут сказаны ему, и все ответы, которыми его мнение парируют, доказав обратное. И, тем не менее, он говорит их, то ли ради поддержания игры столь же давней, как и партия позабытых на время фигур, то ли из простого упрямства, нежелания признавать необходимость риска. Риск всегда неприемлем. Соглашается второй через шелест листвы и журчание ручьев, даже не повернув головы в сторону собеседника. Но отказаться от него сейчас станет риском еще большим в будущем. Древо стоит вовеки, а листьям его не стоит оставлять на будущее те решения, что должны были быть принятыми очень давно. Когда-то второй не смог убедить первого в необходимости уничтожить еще только-только зародившееся и ставшее на ноги солнечное царство, хоть и старался не меньше сегодняшнего. Слишком высокими были риски, слишком малым оставалось влияние перворожденных, слишком высока была вероятность того, что их интригу раскроют, а разъяренные обманом союзники обрушат свою мощь на истинного виновника их бед, а не на тех, на кого искушенные дипломаты эльфов старательно направляли чужие взгляды. Кровь пролита давно. Принимает упрек первый, на секунду склонив голову в едва различимом поклоне. Новой же пролиться не даст никто из нас. Но не это страшит меня, а чем ты знаешь. Истинная причина тревоги сейчас не в войне, ибо одних лишь наемников хватит для того, чтобы сдержать первые удары любого врага из тех, которые расположены рядом. А дожидаться поражения никто не станет. Ни они, ни союзники их, ни покровители их. Но есть в предложенном плане некая деталь, раскрытие которой автоматически поднимет несколько вопросов, что были давно и прочно похоронены в прошлом, слишком недавнем прошлом, за которое еще есть кому мстить и проливать кровь, звездную кровь. Элориниаль сошьет все нити воедино. Теперь в голосе второго настоящее сомнение, пусть различить его не сможет никто другой, кроме как такого же, как и он, древнего старца. А легенда спрячет быль в своей тени, как было и раньше. В этой фразе больше желания верить, чем позволено кому-то на их уровне, но и причина желать этой веры неоспоримо верная. Слишком много нитей уже задето, слишком много старых историй вновь обрели жизнь, грозя развеять полог тайн, которые нельзя открывать никому, о которых оба собеседника и сами хотели бы забыть напрочь. Но они помнят, как будут помнить впредь. «Ты выбрал странную ткачиху, враг мой». В словах первого горечь сожаления от сказанных слов, но слишком уж стара и болезненна эта тема, заставляющая древнее соперничество вновь расцвести пышным цветом ядовитых лотосов. Две другие справились бы не хуже. Они и есть лучше нее. Второй молчит лишь на один удар сердца дольше, чем хотел бы сам, невольно показывая собственное волнение и боль от принимаемых им решений. Слова первого правдивы, но верный соперник и непримиримый враг видит лишь край льдины, что сокрыто под черной водой чужих чаяний, а второму остается лишь показать на сокрытое, убедив вернейшего из своих друзей в правоте своей. Одна из них слишком полагается на дар свой, пусть ее воля и приходит очень быстро. Теперь тон собеседника стал сухим и деловитым, ведь тема была для него более чем знакомой, перейдя из вопроса политического в вопрос тактический и профессиональный. Сие хорошо для тех дел, что быстро заканчиваются. И пусть время неумолимо к нам, но пытаться поймать его за хвост, упрощая себе задачу, будет ошибкой. Скорость в одном даст слабость, что будет замечено оком солнца. Вторая же, она не сможет соткать нити для нашей куклы, просто заменив саму куклу уже готовой, новой. Санцелики не должен заметить такую тонкую подделку, но единожды мы уже положились на собственное превосходство, не так ли? Упрек попадает в цель и слова падают на нужную почву, заставляя оппонента отступить, признать неправоту. Они и так знали, что разговор закончится именно так, но как же сложно бывает временами отойти от привычной колеи событий. Молю тебя лишь о том, чтобы не допустил ты ошибки, враг мой, лишь только и молвил первый. Ведь оба мы помним о том, что именно станет известно льву, разгадай он наш замысел и вытащи давно запрятанную нить. Я знаю, враг мой, отвечают ему в ту же секунду, не позволив себе даже сомнения. Она справится. Мы дали ей самое важное, время. Мы заключим это время, спрячем его в глубинах бытия, оставив лишь кончики нитей, найти которые не выйдет в силу отсутствия их основы. И мы будем ждать, как и всегда. Мы умеем ждать, друг мой, и мы дождемся. С последними словами тонкая и изящная ладонь касается фигуры закованного в латную броню копьеносца, передвигая его на несколько делений вперед, начиная новый виток бесконечной партии. Первый покинул пустынную поляну, оставив второго молча смотреть на доску, думая о чем-то своем. Ему было о чем подумать. Этот артефакт нашли очень давно, нашли почти случайно, купив его за цену воистину смехотворную. Оправдывая продавцов артефакта, они и не могли догадаться об истинном потенциале найденного ими, просто не имея нужной квалификации. Это не помешало эльфийским эмиссарам зачистить всех участников той экспедиции, как и любого другого, кто знал бы о странной и нелепой находке. Да и самих эмиссаров предпочли большей частью либо устранить, либо, в случае с самыми верными и полезными, отозвать в глубину контролируемых рассветным лесом земель, подальше от случайных встреч. Это при учете основательной прочистки памяти, которую сделать тоже не забыли. Артефакт выглядел как основа для фундамента небольшого здания на три комнаты. Необычные с виду каменные плиты, что должны будут стать полом упомянутого здания, были покрыты множеством едва заметных и неуловимо мерцающих символов. Самым очевидным свойством этих каменных плит была невероятная прочность, делающая их даже более неразрушимыми, чем иные легендарные артефакты. Смешно, но именно как материал для каких-то ворот эти камушки и были проданы скупщикам, что работали на лес, причем и сами скупщики не поняли, какую ценность приобрели. Плиты были не деталями, они были местом. Поставь их фундаментом, возведи вокруг них дом, замкни его стены и ты поймешь, что тебе досталось. Какое счастье, что черные археологи нашли эту вещь уже тогда, когда от стен остались только обломки да развалины. Оказавшись в этих стенах, само время отступало, послушно растягиваясь таким образом, чтобы максимально услужить попавшим внутрь. Не такая уж редкая способность, пусть и мощная, очень мощная. 30 дней за один, немного есть ускоряющих комнат такого же калибра. Но и ограничений у этого места слишком много, чтобы применять его для того же обучения повсеместно. Во-первых, оно доступно лишь один раз в десятилетие для одного разумного, причем не обязательно наделенного, достаточно именно наличия разума. Попробуй зайти еще раз, и никакого искривления не произойдет, словно войдешь в обычное здание. Месяц времени перед экзаменом – это, несомненно, очень хорошая помощь, но чтобы найти иное применение для этого места, нужно хорошо постараться. Во-вторых, этот дом был, конечно, достаточно просторным, чтобы с комфортом прожить там 30 дней, при учете наличия воды и припасов, но для активных тренировок он не подходит вот никак, что махом срезает большую часть его стоимости. Так, простая мелкая хитрость, на случай, если нужно срочно создать рабочий план, причем сделать это быстро, что для долгоживущих эльфов не характерно. Почти все жители Рассветного леса считают это место именно полигоном, не осознавая его истинной природы. Никакого недоверия, но лучше не давать даже единой зацепки вражеским ясновидцам или, в случае куда более печальном, вражеским же палачам. Но были и те, кто знал, что случится, если подать к знакам строго дозированное количество энергии из очень хрупкого накопителя, расположенного внутри самой большой Эсплит. Палаты забвения забирали воспоминания, буквально. При полной активации, ты входишь внутрь, а потом выходишь. Для тебя прошло всего несколько секунд, но никак не месяц. Все воспоминания о происходящем внутри палат надежнейшим образом удалены. Настолько надежно, что даже богам их восстановить не под силу. И не только воспоминания, но и ментальные воздействия любой, повторим еще раз, любой, абсолютно любой природы просто откатываются назад. И никакие записи не помогут, их просто сотрет вместе с воспоминаниями, как и любые другие способы хранения информации. Полное забвение. На 10 лет. В течение 10 лет никакая проверка не покажет чужого влияния. Даже пусть проверяющие 300 раз и зайдут кровавыми слезами от натуги, но ничего не найдут. А спустя 10 лет, кажущийся верным и 3000 раз проверенным разумный, внезапно осознает, что он давно и прочно законсервированный агент влияния, и именно сейчас настал его час клинка. Очень опасное оружие, для самих эльфов в том числе. Дело даже не в том, что кто-то будет опасаться эльфийских обольстительниц, мозгохлистов, менталистов или гипномантов, ибо все и так их опасаются, как и знают об их существовании. Просто было в прошлом несколько моментов, когда внезапные удары вчерашних друзей помогли ушастым ублюдкам заполучить новых союзников. А союз тот стоял на жажде мести и финансовом благополучии. Но никакая выгода не заставит еще живых свидетелей тех дней, тех предательств и обманов, отказаться от удара по вероломным предателям. Если не из желания восстановить справедливость, то из опасения повторения старой истории. А значит, что и Лориньяль из янтарной ветви, обладательница редкого класса гипноманта и эпичного класса ткачихи сознаний, нужно кровь из носу обработать свою жертву за 30 дней, при этом зная, что она, выйдя из палат, не сможет сказать, были ли ее действия успешными, или не очень. Вспоминая о личности и положении подопытного смертного, то это задание можно с чистым сердцем считать сложнейшим в ее весьма долгой и насыщенной жизни. Всего в канувшем в бездну вне времени доме было 5 личностей, 4 эльфов и 1 человек, 3 элитных эльфийских стражницы, женский пол был необязательным, но желательным фактором, чьей ролью будет неотрывное слежение за жертвой, дабы та не попыталась покончить с собой или еще как-то помешать своей дрессировке. Одна специалистка по работе с разумом и, собственно, ее жертва, носящая титул и класс принца первой крови. Элориньяль, как и любая другая представительница своей расы, не имела такой роскоши, как возможность халтурить с обучением той же истории, а потому отлично знала, насколько опасен предоставленный ей человек, вернее, насколько опасным станет в будущем, если ему это будущее будет дано. Знала она и о том, сколько звездной крови пролито по вине правящей династии Сарца, а потому испытывала вполне резонное опасение за свой профессионализм, а ну как даст волю эмоциям, приведя в негодность все заранее построенные планы. Вообще, Элориньяль отличалась от большинства своих сородичей тем, что не испытывала к людям, да и к другим короткоживущим тоже, привычных для каждого звездорожденного страха, ненависти и презрения. Вернее, они, конечно, были, но в гораздо меньшем масштабе, чем это обычно бывает. Именно таких, как она, и приглашают на подобные должности, тщательно подбирая слова, разумеется. Женщина смотрела на лежащее в беспамятстве существо с легким научным интересом, с каким смотрит на своих зверушек коллекционеры редких пауков или птиц. Пусть эти существа и опасны, но в них сокрыто множество интересного, а ненавидеть их столь же глупо, сколь и ненавидеть покусавшего тебя игольчатого волка, можно, но бессмысленно, ведь они все равно даже не поймут глубины твоих чувств. Подобное мышление очень помогало дипломатам, которым по долгу службы приходилось все время общаться с иными расами, но и для соблазнительниц это мировоззрение лишним не бывает. К счастью или к сожалению, но она не чувствовала в себе достаточного терпения и не могла настолько умело подавлять межвидовые барьеры, чтобы избрать путь полноценной соблазнительницы. Несомненно, она отлично умела владеть своим телом и разжигать в чужих душах покорную ее воле похоть, но предпочитала использовать подобные средства как можно реже. В смысле, еще реже, чем упомянутые соблазняющие, которые, несмотря на слухи, крайне редко давали обрабатываемым ими короткоухим хотя бы увидеть собственную наготу, не говоря уж о прикосновениях любого рода. Проще ее работа от этого не становилась, но применяя подобный способ давления как можно реже, отследить ее воздействие будет сложно, намного сложнее, чем в противном случае. Ей ведь не нужно делать из наследника царской короны раба, или покорного слугу. Даже через 10 лет столь резкую смену поведения быстро заметит, из-за чего вся работа пошла бы ликаном под хвост. Ей нужно было создать с нуля новую личность, полностью сохраняющую всю силу и рвение, которых принцу было не занимать, по правде говоря, предыдущей, но имеющую совсем другие цели. Цели, которые она должна не вложить в его разум, но взрастить с нуля. Мальчишку держали в почти обнаженном виде не только из желания унизить, но и из опасения того, что он выкинет какой-то опасный трюк. Перестраховка никогда не бывает лишней. Обычные штаны из мягкого шелка, несомненно, были весьма дорогой одеждой, но до привычных ему одеяний не дотягивали. Стоило только ему проснуться от наведенного сна и осмотреться вокруг, увидев и оценив его соседок по вневременному карману, как он даже не стал пытаться атаковать, здраво оценив собственные шансы на успех. Вместо этого принц просто прижал лицо к коленям, а ладони к ушам и начал загонять себя в глубокую медитацию, практически в кататоническое состояние. «Не вижу, не слышу, не воспринимаю и не думаю». Очень рискованный трюк, особенно при неправильном исполнении, способный повредить собственный разум пользователя, но наложить любое воздействие на такую жертву многократно сложнее. Большая часть мягких классов, специализирующихся на работе с чужим сознанием и волей, крайне не любит такие приемы. Если принц в наивности своей считает, что в таком состоянии Лориньяль не сможет его подчинить, то он ошибается. Ее второй класс, пусть и требовал длительного воздействия за счет социального контакта, но и Бизонова бесполезным не являлся. Ткачиха могла бы погрузить жертву в транс даже из такого положения, пусть это и вымотало бы ее куда сильнее, чем ей хотелось бы. Резерв ее был невелик, просто в силу ненужности для ее профессии сколь-либо крупных запасов магических сил. Большая часть ее характеристик разместилась в восприятии и концентрации, которые и нужны были ей для максимально полного развития. Нехватку резерва она привыкла восполнять накопителями или принятыми зельями, но пока что ей ни разу не приходилось выкладываться по полной. Просто нужды не было, ведь всегда хватало времени на то, чтобы отступить и вернуться позже. Даже самые прожорливые из ее способностей не требовали мощной магии, скорее наоборот, предельно легкой, воздушной и практически неразличимой. Словно нить паутины, принесенная ветром, такая же неосязаемая и нежная. Увы, но продемонстрировать жертве свои умения сейчас было бы ошибочным в дальней перспективе. У нее нет пары лет на длительное воспитание, которое вообще не потребует сколь-либо значительного воздействия магии или корректирующими навыками. Простая манипуляция, вроде навыка интриги, только заточенная на перемену мнения. У нее есть только месяц, а потому, действовать нужно тоньше. Намного тоньше, но вот саму тонкость вполне можно прятать за показательной простотой и понятностью, благо это трюк воистину древний, даже по меркам вечно живущих. Вместо попыток нащупать волю принца и начать на нее воздействовать, она подает незаметный и неслышный сигнал одной из стражниц, после чего следует легкий укол, смазанный ядом иглой. Простая парализация, лишающая контроля над конечностями, но не дающая никакого иного эффекта. Ни тебе расслабления, ни повышения доверчивости или податливости к внушению. Простой паралитик, знатно любимый ловчими группами, которым отдают приказ о захвате цели живьем. «Пожалуй, человек, тебе все же придется меня выслушать». В голосе нити ни презрения или негатива, только холодная и собранная вежливость, да легкая нотка едва различимого даже для потомственного аристократа высшей пробы превосходства. Несмотря на все нежелания, докатись ты в пламя и бездну, нелюдь. В ответе точно такое же спокойствие, но еще гора искреннего презрения и с трудом подавляемой ярости. Там тебе и место. Боюсь, твои слова сейчас пусты, но тебе, по крайней мере, хватило достоинства не сыпать столь же пустыми угрозами расправы. Речь ее давно натренирована, чтобы вести разговор с представителем любой расы, даже с разумными монстрами, так что удерживать нужный шаблон совсем не трудно. К чему мне угрозы? Сохранял видимость спокойствия принц. Ты ведь все равно сдохнешь. Уста ее продолжали перебрасываться едва-едва завуалированными оскорблениями, но сама эльфийка позволила себе скупую улыбку, благо взгляд парализованного человека не мог быть направлен на нее. Его отлично учили сопротивляться соблазну, манипуляции или гипнозу, а все перечисленные навыки крайне плохо работают с теми, кто об их существовании знает и готов к их применению, вплоть до совершенно противоположного задуманному эффекту, особенно если сопротивляться учили хорошо, а у жертвы хватает воли и ярости для борьбы. Но все это чепуха в сравнении с тем, что с ней заговорили. Реши людской щенок царской крови просто молчать, игнорируя ее, было бы во сто крат хуже. Да, в таком случае, просто лежа молча, куда сложнее отфильтровать сказанное и прервать индукцию, но эта сложность сыграла бы именно ему на руку. Времени, проклятого и благословенного времени, могло бы и не хватить для завершения обработки. Но он сам с ней заговорил, начал общение, пусть даже из обмена колкостями. Сам построил основу для рапорта, дав ей вцепиться в свое сознание. Остальное дело исключительно ее рук и ума, а не его сопротивления. Первые сутки она провела исключительно в пикировках с щенком, лишь иногда делая откровенно смешные попытки зацепить фокус его внимания. Со временем паралитик перестал действовать, но мальчишка предпочел хоть какую-то подвижность очередному уколу иглой, не став загонять себя в глубинную медитацию, продолжив борьбу с ней. Потом она предложила ему выспаться, когда заметила слишком явную усталость. Естественно, он отказался и насторожился еще сильнее. Предложение поспать от гипноманта – это тот еще анекдот, да. В ответ она отдала еще один сигнал, и очередная игла усыпила человека в тот же миг. Простое сонное зелье, без любых побочных эффектов, чтобы там не подозревал пленник. Ткачиха и сама легла спать, оставив очередную стражницу бдить. Первым делом, которым принц занялся по пробуждении, – было сканирование собственного разума, которому его, вот же совпадение, обучали на совесть. Ничего не найдя, он проверил еще несколько раз и все же немного успокоился. По его мнению, он выиграл первый раунд, пусть и отсрочив неизбежное. Уж о том, что переиграть Рабаманта на его поле никак не выйдет, он и сам должен знать. Впрочем, он явно догадывался, что против его пленителей работает все то же время, так что любая задержка уже его победа. В какой-то мере он даже был прав. Подобный сценарий повторился и на следующий день, и на следующий. А на четвертый она дождалась очередного пробуждения, перекинулась парой десятков реплик, что становились все менее оскорбительными и все более напоминающими общение. Они дружно искали, как уколоть побольнее, а потом эльфийка сконцентрировала внимание мальчишки на сверкающем браслете и в несколько минут погрузила его в полноценный транс. Как по учебнику, можно сказать, вместо стирания памяти и установки закладок, она всего-то провела несколько манипуляций, парализация и произвольный подъем конечностей, смена вкусовых рецепторов и прочие безвредные трюки из арсенала базарного фокусника, и пробудила принца Ансарга от навеянного сна. В тот миг он в чистейшей ярости попытался атаковать, из-за чего был мгновенно скручен стражей и принялся проверять свой разум и заранее оставленные проверочные ассоциативные цепочки. Но она добилась своего, заставила жертву признать свое поражение, понять, что она могла опутать его волю в любой момент, просто играя с ним, дала почувствовать собственное превосходство. Начало было положено. После этого она использовала гипноз и путы ума намного чаще, чередуя разные типы индукции и воздействий, разные концентраторы и типы отвлечения внимания, разные все. Каждые 2-3 часа она выключала его снова, не вводя никаких триггеров или внушений, но заставляя его каждый раз по новой перетряхивать разум в поисках оных внушений. Вместе с этим она говорила, не просто говорила, а буквально давила парня своим превосходством. Опытная и прожившая многие десятилетия, она была просто лучше эрудирована и подкована, чем даже самый умный и талантливый человек его возраста. Любые его аргументы она встречала своими и хоронила под потоком доводов, то и дело превращающихся в очередную гипнотическую индукцию. И Ансарк, вздорный и жестокий короткоухий, сам того не замечая, начал привыкать к тому, что он проигрывает, что она лучше, а он хуже, она сильнее, а он слабее. И все это при постоянной нагрузке на сознание от непрерывных проверок на внушение и постепенно прогрессирующему голоду, ведь пищу из рук врага он разумно отказывался принимать. На 8-й день она загипнотизировала его несколькими движениями изящной ладони почти сразу после того, как пробудила от предыдущего транса, даже не дав ему толком проснуться, и стерла память о 2-й кряду индукции. А он, слишком привыкнув не находить в своих медитациях никаких воздействий, пропустил этот момент, не заметив такой мелочи и не уделив ей должного внимания. Тропка в разум была проложена, осталось только войти. Свои воздействия она делала максимально косметическими, никак не влияющими на саму свободу воли пленника, чтобы не оставить никаких следов. Просто заставляла слушать ее слова, воспринимать их как нормальный спор, а не непрерывный поединок воль, которыми они, если честно, и являлись. А заставив воспринимать их спором, гипномантка продолжала их выигрывать, подтачивая стройную и понятную картину мира принца первой крови. Убеждать в том, что война между людьми и эльфами не нужна никому из них двоих, что политика сорцы не всегда была правильной, приводя к жертвам среди самих сорцев в первую очередь, что их зацикленность на работорговле не приводит к процветанию, но лишь провоцирует стагнацию. Она не оправдывала ни расцветный лес, ни их интриги и поступки, которые очень часто были направлены во вред сорцу, но давала понять, что он их ударов было бы куда меньше, не давая они повода для них. Подмена понятий и искажение смыслов были ею освоены, как и любым другим эльфом, на высоком уровне, так что медленно, но верно, она меняла собеседника, так, как желала того сама. Осталось только, чтобы он сам пожелал быть измененным. На 13-й день она стала применять магические навыки, уже успев практически полностью вывести из строя ассоциативную сеть защиты сознания, которой принц пользовался для проверки своего разума. При этом она не просто вывела ее из строя, но еще и не дала жертве заметить своих воздействий. После этого, каждый сон все сильнее и сильнее искажал сознание и мышление пленника, незаметно, понемногу. Но он начинал привыкать подчиняться ее действиям, все меньше и меньше сопротивлялся индукциям, даже если она заранее говорила о том, что собирается погрузить его в транс или сон, находя это нормальным, правильным, верным. Постепенно в его вынужденное подчинение примешивалась изрядная доля восхищения ею, как превосходящей его по всем параметрам. В беседе, в бою, в уровнях, в опыте, в умении вести разговор, во всем. Восхищение сменялось легчайшей нотой похоти, но похоти покорной, скрытой и скрываемой, ведь он понимал, что получить свою пленительницу не сможет, как ни старайся. Он уже ел предложенную ею пищу и привык к тому, что она усыпляет его раз за разом, пусть и продолжал желать мести и освобождения. Переломный момент настал тогда, когда Ансарк понял, что уже не желает видеть ее очередной тупой шлюхой, которую вынут из клетки Рабаманта, как мечтал поначалу. В его фантазиях он все чаще видел ее как любовницу на равных с ним основаниях, а после и в главенствующем положении. Никаких унижений или садизма, просто даже в подсознании он уже понимал, что, случись его фантазии мажить, она будет сверху, во всех смыслах. Первый влажный сон приснился ему в ту же ночь. «Ты как-то на меня воздействуешь», — не спрашивал, но констатировал он, выглядя загнанным в угол, но все еще опасным, зверем. «Не могла не воздействовать. Я не нахожу никаких следов, но, я не могу думать о тебе так же, как и прежде. Это уже есть неоспоримый факт твоего влияния. И сны, ты сама знаешь какие. Разумеется, воздействую, человек», — ответила она, поправив подол все того же закрытого платья, в каком зашла в палаты. «Странно было бы, действуй я иначе, не лги мне, я...» «Подожди, что?» Теперь ярость все еще пылает, но уже слишком тускло, слишком вымученно, словно он и сам не верит в то, что его слова что-то решат. «Ты даже не скрываешь, говори со мною вежливее, раз уж мы подняли эту тему». Она даже не обратила внимания на вспышку собеседника. «Вроде бы это означает признак уважения, верно? И да, я влияла на тебя с самого первого дня, просто ты этого не заметил. И сейчас я снова погружу тебя в транс, позволив просмотреть очередной сон с моим участием. После чего ты проснешься без лишних воспоминаний и снова подымешь эту тему, уже в третий раз, тварь», только и сказал он, рывком пытаясь ударить ее сложенной лодочкой ладонью, надеясь перебить горло. Но стоило ему только принять боевую позицию, как вся его ярость была улетучена одним лишь изящным жестом руки, из-за которого в его глазах блеснул инкрустированный драгоценными камнями браслет. Следом за выводящей из равновесия демонстрацией последовала лаконичная команда: «Спи, человек, вы и так знаете, что я собираюсь сказать». Это была все та же злость, но уже не загнанная и не вымученная, а отчаянная, на последних силах, что понимали оба собеседника. «Уверен, что это я говорил уже не раз. Я просто не могу даже попытаться проверить свой разум. Просто засыпаю каждый раз, когда начинаю первые циклы дыхания. Вы, будь ты проклята». Последняя фраза слишком чувственна, слишком иначе сказана, чтобы поверить в то, что он действительно желает проклясть ее, действительно хочет ее гибели. «Разумеется, я знаю, что ты хочешь сказать», — согласилась она почти ласково, словно говоря с глупым котенком, а не разумным существом. «И, да, мы говорим об этом уже не впервые. Но чего ты ждал? Разве не наслаждался телами моих сестер, что уже многие века считаются самыми статусными наложницами? Разве не сотворил бы со мною то же самое, что и я с тобой, только в гораздо более грубой манере, даже не пытаясь сохранить мою личность? Так с чего ты испытываешь обиду за то, что я не собираюсь отвечать на вызванные в тебе чувства взаимностью? Для меня ты, как и любой другой человек, лишь опасный зверь, которого я боюсь всем своим сердцем». «Да-да, именно так, и не стоит меня разубеждать в обоснованности страха моего, ведь мы оба понимаем, что вы не желаете мне зла лишь из-за моего влияния. Тогда почему вы не закончите это? Зачем, во имя солнца?» Вот теперь в его голосе уже не осталось борьбы, чего она и ждала с самого начала. «Конечно, я могу полностью сломать тебя прямо сейчас. Несколько часов и воли в тебе станет даже меньше, чем в том огарке, что остался от любимой игрушки твоего старшего брата. Но, видишь ли, мне не нужны твои страдания, совсем не нужны. Я желаю показать тебе неправильность твоих мыслей и суждений, заставить тебя быть не безмозглым телом, но исправить часть того горя, что причинили нам твои предки. Только и всего, вы заставили меня желать вас». Ярость, почти угасшая, вновь вспыхнула с новой силой, заставляя кровь пылать, а сердце биться еще чаще. «Желать больше всего на свете, вы могли сделать иначе. Виной ли мне, что людская похоть — самый простой инструмент влияния?» — только и спросила Эллариньяль, даже не испытав намека на смущение. «Да, я заставила вас мечтать обо мне, но, опять же, чем я отличаюсь от ваших мастеров клетей?» Тишина была ей ответом. «Посмотрите мне в глаза, сосчитайте до шести и усните, а принц, ведь нам еще осталось слишком много работы». Впервые за все время его обработки в голосе ее слышно искреннее презрение, что ранит куда больше равнодушия и ярости. Просто потому, что оно слишком уж справедливо. «Вы серьезно?» — только и протянул Ансарк, чье сознание с каждым часом опутывали все сильнее и сильнее. «Вот прямо-таки совсем серьезно? Даже без ваших приказов?» Он уже перестал даже пытаться сопротивляться, отдаваясь навеянным снам, самостоятельно ныряя в каждую индукцию, что на него накладывала его личная аватара возмездия в лице перворожденной твари, которую он даже ненавидеть больше не мог. Полные самых откровенных образов сны сменялись длительными беседами, о которых он помнил только то, что они были, а следом за ними приходили целые пласты похороненных воспоминаний, навеянных иллюзий и мечтаний. «Разумеется, я серьезно», — ответили ему. «Разве я хоть раз за время нашего общения шутила? Похоть и удовольствие, в твоем случае, самые действенные методы закрепления позитивного опыта. Ты прогрессируешь практически в идеальном темпе, так что поощрение просто логично в этой ситуации. Или ты против?» «Да, то есть нет», — поспешно ответил он, в очередной раз ярясь на собственную жалкость и несдержанность. «Но ведь ты ждал, что я сама возлягу с тобой на ложе». Иронично, но без обиды или попытки оскорбить спросила Эллариньяль, что я сброшу свои одежды, оседлаю тебя и вознесу на вершину блаженства. От представляемой картины он едва не сконфузился прямо так, под снисходительным взглядом своей мучительницы и равнодушными взглядами наблюдающих за ним стражниц. Умом он понимал, что она, в общем-то, права, но надежда на близость с ней все же была слишком сильна. Вместо близости ему дали вытащенную из ее волос шелковую ленту и просьбу причинить себе удовольствие с ее помощью. Унизительная просьба, которую, он прекрасно понимал, не выполнить просто невозможно. Слишком сильно он ее желал, пусть даже просто смотреть на нее в момент наслаждения. Не смутит ли вас столь непристойное зрелище? Ядом в его голосе всегда можно было орочью орду выкосить, еще до пленения, а сейчас он расстарался вовсю. Ничуть. Все попытки хоть как-то поколебать ее спокойствие все так же бессмысленны. Поверь мне, ублажающий себя человеческий подросток, это далеко не самое постыдное, что я видела в своей жизни. Бери ленту и поторопись, пожалуйста. С учетом твоего напряжения, скопленного за время нашего общения, моя просьба не займет много времени. Кстати, я усыплю тебя в момент пика, так что не сопротивляйся. Вы. Что он хотел сказать, он и сам не понял, но вместо ответа он стащил испачканные десятком крайне влажных снов штаны и взял в руки подаренную ему ленту, из чистой вредности отказавшись стесняться или отворачиваться, смотря на нее и на стоящую за ее спиной стражницу все то время, пока доводил себя до разрядки. Идеальные лица их так и остались слегка скучающему и Эллариньяль полностью равнодушному безымянной надзирательнице. Она и вправду усыпила его в момент пика, но испытать удовольствие все же позволила. Да и пришедшие на смену реальности сны были неплохой компенсацией, пусть он и не мог вспомнить их по пробуждению, как и всегда ранее. Во снах он не сомневался, он видел обнаженных звездных дев, причем не те сломанные куклы, к каким привык, а настоящих. А видеть такое ему никто не позволял, вот и оставались от воспоминаний лишь куцые обрывки и бессвязные образы. «Мне вас теперь что, госпожой называть?» – спросил он, пытаясь размять плечи после особо длительного сеанса порабощающей магии. «Или, скажем, хозяйкой, а ты того хочешь?» Удивленно, действительно удивленно, или крайне талантливо играя, спросили его в ответ, даже склонив голову немного в бок, словно он где-то ошибку допустил. «У нас рабов заставляют», — только и ответил Ансарк, который вынужденно признавал, что от его прежней воли почти ничего не осталось. Он не ощущал себя тупой куклой, не испытывал проблем с логическими цепочками и не терял контроль над желаниями. Но желания те были совсем другими. Будь у него в свите такой рабомант, то он бы, ух, невольно восхищаться приходилось тем, насколько чертова эльфа хороша. Смешно, но он не испытывал никаких проблем с тем, чтобы называть ее про себя ушастой тварью или сучьей нелюдью. Он и вслух мог бы ее так называть. Мог, но не хотел. Она не соврала, действительно поменяв не его мысли и личность, но его мнение, его жизненное кредо как таковое. Ансарк не был дураком, более того, он искренне считал себя одним из умнейших людей в своем поколении, скромностью, как и лишним бахвальством, он не страдал, предпочитая хвалиться только тем, в чем был объективно уверен. Понимание же того, что его явно используют как агента влияния в родном царстве, было столь очевидным, что не понять было невозможно. «А ты чувствуешь себя рабом?» Теперь она действительно почти смеется, пусть и тщательно это скрывает, а он неожиданно испытал уверенность в том, что действительно сумел ее рассмешить, именно ее, а не созданную для работы с ним маску. «Жаждешь стать предо мною на колени и целовать ноги мои?»